Вот послушай историю про маленькую ежинку. В глубокой прохладной ложбинке, где летняя травка светла, привольно живется ежинке, единственной внучке ежа. Весь день она тихо играет, шуршит прошлогодним листом, еловые шишки бросает и дремлет в тени под кустом. Однажды надвинулась тучка, стал ветер деревья качать, и ежик любимую внучку заботливо вышел встречать. И вдруг, запыхавшись, зайчишка бежит перепуган до слез. «Скорее! Какой-то мальчишка ежинку в корзинке унес!» Мелькали березы и елки, зеленые рощи и рожь. Подняв, как оружие, иголки, бежал, ощетинившись еж. В прохладной пыли на дороге он след мальчугана искал. Он по лесу бегал в тревоге и внучку по имени звал. Стемнело, и дождик закапал, живого следа не найдешь. И лег под сосной и заплакал измученный дедушка еж. А дедова внучка сидела за шкафом, свернувшись клубком. Она и взглянуть не хотела на блюдце с парным молоком. И утром к зеленой ложбинке из города дети пришли и дедову внучку, ежинку, в корзинке назад принесли, пустили на мягкую травку. «Дорогу домой ты найдешь?» «Найдет!» — закричал из канавки взволнованным голосом еж. А теперь пора спать. Доброй ночи!